Куда ты собрался, малец? Джуна поставила ногу на грудь и нажала. Было ощущение, что это не хрупкая женщина давит, а как минимум пара огромных мужиков. Ярослав еле мог вздохнуть. Чертова магия-шмагия. Малыш, меня за мою жизнь столько раз убивали, что ты просто не можешь представить. Джуна спокойно покачала заточку, торчащую в глазу, и вынула ее. Потом закрыла веки и так простояла секунд 10. Когда она открыла глаза, то оба глаза были на месте. Вашу маму грубым образом. Ярик чуть довернул голову и увидел, что весь совет на ногах и очень внимательно на него смотрит. Приплыли. Один из балахонистых подошел к нему и провел руками над телом. В правом кармане на ноге, в правом рукаве. Джуна наклонилась и достала из правого набедренного кармана металлическую расческу. Из рукава достали вторую заточку. Мужик еще раз провел руками над телом Ярослава. Он больше не имеет металлических предметов. Можно на алтарь, голос был звонкий и с предвкушением. Вот не понял, ему то я что сделал, подумал Ярик. Подошла очередная пара бугаев, которая подхватила его и поволокла к алтарю. Джуна шла впереди. Совет опять расположился вокруг алтаря, а Ярослава положили на него. Подошли двое из совета. Один что-то начертил на лбу Ярика, и мысли стали тягучими, как после наркоза. Второй рванул куртку на груди и что-то начертил на ней. Тело стало сразу чужим, но при этом вся боль ушла. Совет стал что-то бормотать, и каждый новый голос накладывался на предыдущий, усиливал его. Голоса уже ревели, как шторм, но Ярослав не мог разобрать ни одного слова. «Как же так? Я же должен понимать все языки. Почему я слышу слова, но не понимаю их?» Ярослав яростно шептал, заставляя себя снова и снова вслушиваться в рев этих слов. Ему казалось очень важным понять, что говорят эти люди, то есть галы, то есть геронцы. «Я должен понять, сука, я пойму». Тут Ярослав увидел, как начинают формироваться жгуты с лицами. Лица смотрели на него какими-то пустыми полупрозрачными глазами, при этом взгляды этих лиц становились все тяжелее. Лиц на жгутах становилось все больше, они уже смотрели на Ярослава рядами, заняли все пространство, а голоса все ревели и говорили. Звук голосов давил и выдавливал боль. Ярику становилось все страшнее, ужас и ярость все усиливались. По легионерской привычке из легиона, его охватила ярость в ответ на страх. Ему захотелось добраться до совета и хоть кого-нибудь утащить с собой. Ярость все росла и, наконец, достигла пика. И тогда Ярослав закричал. Это был звериный крик ярости, умирающего человека. Крик все длился и длился, как будто у Ярослава был объем легких в 5 раз больше, чем у обычного человека. И вдруг, вместе с криком и яростью, из его груди стал выбиваться свет. Это был не просто свет, а мощные лучи, и они, касаясь призрачных лиц, испепеляли их. При этом боль стала просто запредельной. Лучи били и били, Ярослав горел и кричал, лиц на жгутах становилось все меньше. Правда, голосовой шторм не стихал и ревел по-прежнему. Когда лиц стало совсем мало, лучи, бьющие из груди Ярослава, нащупали те 2 желтых жгута, питавших город и защиту алтаря. Свет как будто наполнил их жизнью, правда, сделав желтый цвет более естественным. Жгут, что шел к колонне, вдруг вспыхнул особо ярко и стал распространяться от колонны к колонне. Вскоре весь энергетический купол вокруг алтаря вспыхнул, наливаясь белым, а потом потух. Сковывающая тело сила после этого исчезла, а боль, достигшая своего потолка, стала еще сильней. Ярослав, уже вне себя от боли и ярости, закричал в последний раз. Парень этим криком проклинал всех магов, богов, эту планету, тварей, обманывающих его, свою короткую жизнь, все, что было и все, что никогда уже не случится. Умирать – это всегда страшно, а умирать в муках – в 20 лет, никто просто не может этого представить, просто не может, пока не умрет. Ярослав уже растворился в боли и крике, как вдруг он краем глаза увидел, как из темноты стали выскакивать псоголовые регулы. Они появлялись тройками и набрасывались на всех в зале, а навстречу им, из-за ряда колонн, набегала волна охраны совета, состоящая из громадных галов. В лапах у регулов были мощные алебарды, которыми они крушили врагов, а бугаи-галы сражались не менее огромными мечами. Сначала псоглавым удалось потеснить бугаев-переростков и прорваться к кольцу, состоящему из членов совета. Но тут волна разбилась о скалу. Вокруг самого алтаря и членов совета вспыхнул серый купол, который принял все удары алебард и выстоял. Регулов становилось все больше, купол защиты стал постепенно уменьшаться, и совету пришлось сделать шаг вперед, ближе к алтарю. потом еще один, и еще. Шторм голосов вдруг замолк, совет разом отвернулся от алтаря и занялся регулами. Совокупная мощь членов совета была велика. Там, где один регул убивал 3-4 охранников бугаев, у Псобловых ничего не получалось с советом. Трупы рассыпались в пыль как у бугаев, так и у регулов. Члены совета разбились на группы, так сказать, по интересам, и с помощью своих сил стали убивать регулов массово. Иногда маги регулов взрывались, иногда рассыпались пеплом, где-то трупы просто падали на пол и там уже рассыпались в пыль. Псобловые маги тоже отвечали, но купол был непробиваем, хотя охранников изредка убивало. После того, как маги совета отвернулись от алтаря и перестали проводить ритуал, к ним прицепились жгуты серого цвета от алтаря, а купол стал постепенно расширяться. Регулы все появлялись тройками, они уже стояли в несколько рядов вдоль купола. Те, что были в задних рядах, били чем-то по куполу, но это не помогало. Часть регулов разбегались по коридорам храма, часть сражалась с охраной совета, причем магические атаки на гигантов-охранников не давали никакого результата, только очень редко пробивали защитные амулеты. А вот под ударами алебард гиганты разваливались за милую душу. Ярослав подумал, что если сейчас не появится Сет, то регулов в конце концов перебьют. Только эта тварь Сет так и не появился. Ярик попытался пошевелиться и вдруг это у него получилось. Его больше ничего не держало. Значит, придется действовать самому. К кому самый мощный жгут подходит? Вроде все одинаковые балахоны, но вот к этому вроде потолще жгут. Весь совет стоял спиной к Ярику, поэтому кто есть кто, не было понятно. С другой стороны, какая разница, надо убить их всех или до кого дотянется. Ярослав стал себя загонять в транс, накачиваясь яростью и гневом. Это было легко, так как страх заполнил парня полностью. Он уже не рассчитывал, что выживет, но очень хотел утащить хоть кого-нибудь из совета. Ярослав решил прыгнуть с алтаря на спину одного из совета, но как только стал приподниматься, вспомнил про свое снаряжение, лежащий рядом, аккуратно глянул и убедился, что все снаряжение внутри купола и совет уже отошел от него метров на 5. Теперь между Ярославом и вещами было метра 2, а до совета все 7, винтовка, сверху. А вот в том кармашке вещмешка две гранаты, одна наступательная, другая оборонительная. А перед Бятихом Ярослав сам лично вкрутил запалы в обе гранаты. Предохранитель снять, очередь в спину совета на весь магазин, а потом, если успеет, наступательную за алтарь. Алтарь прикроет от осколков, наверное. Ну и напоследок оборонительную. Она точно накроет все в куполе. Хотя бы смерть будет быстрой. Ну, поехали. Ярослав перетек на пол рядом с алтарем и как краб, бочком подобрался к вещам. Они были навалены кучей, а наверху лежала та самая коробочка, в которую он положил амулет Ликсаны. Причем открытая и пустая. Ярик даже замер на мгновение, а что тогда так сверкало и било лучами духов? Ярослав думал, что его защитил амулет Ликсаны, но если нет, то что? А, не время об этом думать. Винтовку на себя, сразу снять с предохранителя и передернуть затвор. Патрон выкинуло, значит, в магазине они тоже есть, но вот только сколько? В Бятихе он поменял магазин на новый, после чего его вырубили, так что есть надежда на полный магазин. Гранаты? Есть. Тут ему пришла в голову мысль сначала бросить наступательную, а потом уж стрелять. Хрен его знает, как на этих магов будут воздействовать пули. Вон, Джуна, с заточкой в глазу его так приложила. Ну, а если ничего не подействует, подорву наступательную, но на алтарь хрен больше попаду. Подумал парень и рванул кольцо. Дальше все завертелось очень быстро. Ярослав кинул гранату подальше от себя, через алтарь, и пригнулся. Бах! Ярик приподнялся и увидел, что один балахонистый лежит грудой тряпья, двое в крови, но стоят, причем уже лицом к нему. Ярослав начал стрелять в корпус ближнему и, по мере подкидывания ствола, довел до головы. Силуэт на пули в грудь отреагировал средне, а вот две пули в голову точно его добили. 6 пуль, но все же, живем. Ярослав перенес прицел на второго подраненного и выдал 3 серии по 2 патрона. Тоже удачно. Как только он начал поворачивать ствол на третьего, на него обрушился удар. Ярослав думал, что прошлый раз его Джуна приложила сильно. Нет, тогда был удар, а сейчас ему ни с чем было сравнить. Левая рука сломалась в 2 местах, причем одна кость торчала наружу. Винтовка с такой силой впечаталась в Ярослава, что ствол выбил пару зубов и порвал щеку. Цевьем и прикладом явно поломало несколько ребер. Винтовка изогнулась дугой. Магазин задел бок и порвал его. Все это Ярик увидел правым глазом, потому что левый глаз не видел ничего. Что с ним, непонятно, но кровь хлестала, и было ощущение, что в глаз воткнули что-то раскаленное. Лежал Ярик почти под ногами тех, кто держал купол за его спиной. Нехило отбросило. Метров на пять, подумал Ярослав и попытался нащупать вторую гранату. Вот она. Хорошо, правая рука почти целая, только пальцы поломаны. Два или три. Ничего, большой и указательный двигаются. Достану. Скользкая. Кровь почему-то всегда скользкая. Не уплывать. Достал. Для чего? Надо вырвать кольцо. Тяну. Скользит, сука. Пошло. Держите, твари. Ярик видел, как медленно граната подкатывается к ногам Балахонистого, тот поворачивается каким-то очень быстрым движением, и оказывается резом, тем самым дядькой главой клана искателей. Он направляет палец на гранату, и та просто исчезает, без всяких спецэффектов, сука. Теперь то, что делать. Ярослав с надеждой посмотрел за спину Ризу, но там все было по-прежнему, хотя, вроде, купол замерцал. Или это у него от боли в глазах мерцает? В этот момент рядом с куполом появилась трехметровая фигура Сета. На этот раз бог был огромным, с буграми мышц, весь в какой-то футуристической броне, с огромным посохом, на конце которого хищно сверкала полуметровая то ли сабля, то ли меч. Ярослав никогда не видел такого оружия, но четко понимал, что это оружие. Гигант издал какой-то глубинно-горловой звук, и все замерло. В буквальном смысле, все ненанесенные удары, все сгустки магии, просто повисли. Ярославу показалось, что само время остановилось. Вот только Ярослав продолжал мыслить и видеть все в прежнем темпе. Сет пошел к алтарю. Проходя мимо членов совета, бог тыкал в них своим монструобразным посохом, и те окутывались в мерцающий кокон. Все проявления магии при приближении жуткой фигуры как будто стирались ластиком. Бугаи-переростки, которых осталось еще много, осыпались пылью. Регулы вдруг отмерли и тройками устремились к коконам. Они становились около них и брались за руки, заключая коконы, как будто в хоровод. После этого происходила вспышка, и ни регулов, ни коконов не оставалось. Даже трупы, что успел сделать Ярик, тоже прибрали. «Вот опять я в крови и подыхаю, а эта сволочь сейчас скажет гадость», — подумал Ярослав. Хотя, наверное, ему надо было радоваться, что его спасли, но ему уже было даже не больно, а просто никак. Было ощущение, что Ярослав сам стал болью. Сет подошел к алтарю, цокая языком и качая головой, обошел его по кругу. Потом пошел в обратную сторону. Вот же идиоты, такую идею и так извратить. Еще и этих падальщиков сюда запустили. Да, работка. Придется долго с этой заразой разбираться, но уже в лаборатории. Начнем. Сет хищно улыбнулся и поднял посох. Ярику было, конечно, интересно, как творится магия, но из-за боли он плохо все воспринимал. Сет острым клинком посоха начал что-то чертить на полу. С каждым чертежом вокруг алтаря появлялось что-то, что Ярослав видел, но не мог понять. Какие-то светящиеся знаки, стены, фигуры. Минут через пять Сет начертил последний рисунок. Постоял и стукнул посохом о пол. На этот раз вспышка была такой, что зайчики в глазах Ярослава мелькали еще пару минут. Когда зрение восстановилось, был только пустой зал и Сет, уже обычного двухметрового размера, одетый в какой-то халат. «Привет, везунчик. Опять ты весь пораненный. Слушай, может, ты мазохист? Я как тебя не увижу, ты постоянно при смерти. Ладно, давай тебя в стазис и погнали отсюда». Весело заржал бог. Сет взмахнул рукой, и на Ярослава снизошла тьма. Тьма без боли и волнений. Кайф. Очнуться от дикой боли, то еще счастье. А Ярослав очнулся на каком-то столе, распятый, как морская звезда, с просто дикой болью во всем теле. Место напоминало. Да ни на что это место не было похоже. Стены вот вроде в паре метров, но нельзя понять, из чего они, а через пару секунд стены на расстоянии уже десятков метров, и так по кругу. Потолок тоже странный. Ламп нет, но светит как днем. Похоже, весь потолок излучал свет, но как-то рассеяно, без единого центра излучения. Как будто над Ярославом просто бесконечное небо, но при этом было ощущение, что до потолка метров 5-7. Все чувства сбоили. Ярик не мог определить для себя ни расстояние, ни ощущение. Приплыли, кажется, меня накачали наркотой. Только почему мне так больно? Мысли Ярослава были четкие, но почему-то тоже вызывали боль. Наверняка, не обошлось без этой гадины Сета. Успел пробормотать Ярослав, как раздался голос. Только косвенно, мой юный варвар, только косвенно, Сет появился, протаив из стены. Понимаешь, я, когда вживлял тебе под ключицу камень-артефакт, из-за спешки не рассчитал то, что на тебя будет не действовать и лечебная магия, только магия высоких порядков, да и то, в основном, божественная. А артефакт постепенно растворился и перевел свои свойства в твои кости. Кстати, моя разработка, за которую я получил, хорошо получил я тогда, и новый ранг, и доступ к закрытым архивам. А как же, это ведь может быть и не только для лечения, но и для, ну, тебе пока рано об этом знать. Очень перспективная разработка, а я тебе, можно сказать, от сердца оторвал, и что я слышу, только жалобы и причитания, вместо благодарности. Ну, немного ошибся, с кем не бывает. Вот я и приказал тебя засунуть на медицинский артефакт, который должен был тебя лечить обычной магией, при этом обезболив и лишив сознания, но оказалось, что на тебя не воздействуют почти все магимы, а ты уже пришел в себя. Теперь мы тебя обезболим и будем думать, как тебя лечить. Не кривись, ты не в критическом положении, так что не умрешь. Я мог тебя и не обезболивать. Итак, о чем я? Понимаешь, мой неразумный варвар, ты попал в уникальную ситуацию. Благодаря изменениям, внесенным в тебя в Дунгаре, у тебя и так была очень сильно повышена регенерация, но оказалось, что твой паразит-метаморф тоже задрал тебе регенерацию. Я же, внедряя маяк, одной из функций его сделал еще и защиту от болезней. А как это возможно сделать? Правильно, только повысив регенерацию. Все три посыла наложились друг на друга, при этом попали в очень насыщенную магическую среду, благодаря чему у тебя начало зарождаться ядро, началась начальная инициализация, но тут ты попадаешь на алтарь, где тебя приносят в жертву, заодно чистя все оболочки, потому что всякую гадость с тебя сдирают при этом первой. Ничего не понял, эки вы, дружочек, невежда необразованная. А как это происходит? Правильно, закольцевав поток сил, который, как терка, должен был тебя очистить и снять все лишнее. Но, маяк, получив огромный приток сил, начинает свою работу, забирая большую часть этой энергии, преобразуя ее, пробивая защиту и нейтрализуя нападение на тебя демонически зараженных духов. Он и был создан именно для этой ситуации. А значит, он закольцевал огромный приток энергии, погрузив тебя как бы в эфирную аномалию. Короче, ты ничего не понял, да, вот поэтому я и говорю, ты везунчик, но варвар. Если по-простому, то у тебя и так настолько мощная регенерация, что если ты полежишь дней 10 в покое, то у тебя все заживет. Даже глаз восстановится, только все это время будет больно. Но ты, парень крепкий, выдержишь. Правда, жрать придется раз по 10 в день. И я бы даже пошел на такой эксперимент, если бы не что, правильно, прибытие инспектора, которому я сообщил, что на планете закрыт последний узел, через который проникали демоны-паразиты. А это, брат, такая бяка, что мы ее чистили сотни лет. Все то время, которое Сет говорил, он работал. Сначала он нарисовал какой-то знак, и над Ярославом появилась его проекция. Она была разных цветов, но красных мест было очень много. Сет протянул руку к какому-то участку проекции, увеличил его, потом один из его пальцев стал нестерпимо ярким, и он его воткнул в голову Ярика. Боль тут же пропала, как и ощущение всего тела. Затем он начал левитировать какие-то колбы и бутылки, которые подлетали к нему откуда-то из глубины помещения. Сет открывал их и наполнял пустую реторту, прилетевшую тоже и оставшуюся рядом, в отличие от подлетавших и улетавших обратно бутылочек. Из некоторых Сет наливал в реторту по паре бульков, из некоторых – по паре капель. Насыпал какие-то порошки, где щепотку, где побольше. При этом реторту он поставил на маленький столик, который сам к нему подкатился, а затем на этом столике сам собой загорелся огонь. Поэтому мы применим старый как мир способ – высшую алхимию. Понимаешь, твой организм сопротивляется магически тому, что снаружи, а мы начнем воздействовать на тебя, так сказать, изнутри. Но и тут проблема. Я сглупил и сделал так, что на тебя не действуют все яды. А что такое лекарство? Правильно, это тоже яд, но дозированный. Ты хочешь спросить, почему не воздействую на тебя божественной магией? Можно, конечно, но это сотрет все демонические следы, что на тебе есть, а это нам не надо. Ты будешь здоровый, но фонящий только моей божественной магией. И что нам скажет инспектор? Правильно. Вот, зараза, чуть не упустил поток. Вот что значит отсутствие практики. Теперь этим надо будет заниматься хотя бы раз в пару дней. Так, о чем я? Ну тебе пока рано знать, что может сказать мне инспектор и предъявить по поводу метаморфа и использования его носителя. Но скажу, что ничем хорошим для тебя это не закончится. Почему? Опять же спешка и наложение ряда обстоятельств сделали тебя нечитаемым, даже при помощи божественной энергии. Вернее, прочесть можно, но затратишь такое количество энергии, что мозги твои спекутся, и ты станешь овощем. Теперь ты должен сам пожелать, чтобы тебя прочитали, и при этом тебя нельзя пытать, заставлять, принуждать и так далее. Короче, все сложно. А инспектор, услышав нашу историю и не увидев демонических следов, заподозрит подвох, после чего обязательно захочет покопаться в твоих мозгах. Поэтому я и вожусь с тобой, мой необразованный друг, спасая твою никчемную жизнь, ну и себя от неприятностей. Почему это я необразованный? Во мне знаний за два факультета университета. Да я, между прочим, знаю то, что ты не знаешь. Вот ты знаешь математику, физику, химию. Ярослава все еще мучили боли, и он решил выплеснуть свою злость на Сета. Сет замер, потом посмотрел в глаза Ярославу и начал ржать. Он даже оперся о стол, на котором лежал Ярик, так его шатало от смеха. «Слушай, Хуман, а может тебя оставить себе после осмотра инспектора? Очень уж ты забавный зверек. Хотя нет, твоя глупость мне быстро надоест. Ты же видел текущий, как вода, камень. Не тебя ли переместило с одной планеты на другую за секунды? В твоем изначальном мире есть теория о расширяющейся вселенной. Естественно, я прочел это все в твоем мозгу еще при первой нашей встрече и оставил слепок памяти. Так вот, а в чем она, вселенная, расширяется? Что за пределами вселенной? Ваши ученые фантазируют, что бы было. Есть теория, что передвигаться быстрее скорости света нельзя, но тогда с какой скоростью расширяется ваша вселенная? А как работает телепорт? Есть твердое, жидкое и газообразное состояние материи, но ты видел, как твердое становится газообразным, не нагреваясь и не выплескивая энергию взрывом? Где здесь твоя физика? А хочешь, я приведу тебе примеры по химии, а алхимия вообще совмещает несовместимое. Понимаешь, мой необразованный варвар, ты делаешь две ошибки. Первая – это та, которую делают все разумные в юном возрасте, считая, что они уже все знают, а потом лезут в неприятности, основываясь на своих куцых знаниях и опыте. Но я не твой родитель, чтобы тебя спасать от глупости, хотя и родители не правы, когда спасают своих чад. Это ведь выбраковка. Так вселенная убирает мусор. Так вот, я тебе авторитетно заявляю, что один из величайших архимагистров богов Гелен ибн Сукварах Хронос доказал, что сумма знаний, которые знают все живые, всегда будет меньше, чем сумма знаний, нам неизвестных, и разница в этих знаниях всегда будет равна бесконечности. То есть для необразованного варвара перевожу, сколько ни узнавай нового, ты все равно останешься неучим. Вторая твоя ошибка, что ты считаешь, что вообще что-то знаешь. Как бы тебе объяснить? Вот смотри, ты крестьянин, живешь в деревне, тебя учат, как сеять, пахать, убирать, какие есть животные и растения вокруг деревни, как меняется погода. Ты видишь окружающий мир и, на основании этого, делаешь вывод, что все так живут, что если произошло вот это, то завтра пойдет дождь или случится вот это. Потом ты попадаешь в другую деревню, со своим укладом, но тоже деревню, и это тебя убеждает, что ты прав, и такая жизнь везде. Ведь там все очень похоже, хоть и имеются отличия, но они не принципиальны. Потом ты попадаешь на, ну скажем, маленький завод, где работают такие же выходцы из деревни. И это тебя убеждает, что ты все понимаешь в жизни. Ведь даже все изменив вокруг, жизнь все равно подчиняется тем же принципам и логике. Варвар, ты видел три мира, причем два из них, пошедших по техническому пути развития, а третий, испорченный сошедшим с ума хранителем. Поэтому ты видел все, сообщество богов контролирует пути по нескольким сотням тысяч звездных систем, причем в мирах разных планов, контролирует переходы еще на несколько миллионов миров, но это даже не 1% миров живых, известных нам. Ребенок, ты представляешь, сколько живых только в нашем сегменте портальной сети? Биллионы, миллионы планет, сообществ, культур, видов живых. Причем, в зависимости от потоков эфирной энергии, Физические законы отличаться могут кардинально. Соединение элементов на физическом и химическом уровне тоже кардинально меняется. Есть миры, полностью лишенные магии, есть те, где магия – основа основ, есть техномагические, есть технические, есть биологические, да какие угодно есть миры. Так что засунь свою физику и химию знаешь куда? Правильно мыслишь, Хуман. Именно туда. И вообще, ты знаешь, сколько мне лет? Больше 20 000. Задумайся, тебе 20, ты видел 3 планеты и 3 вида устройства общества, а мне больше 20 000, причем, у меня возможности путешествовать-то побольше. Я, как-никак, бог, и попутешествовал, и за порталами наблюдал, и воевал, и изучал, да много чего видел. Вот поэтому я так и смеялся. Это как выслушивать младенца, о том, какой вокруг мир. Если бы не инспектор, я бы тебя даже не лечил, а так, запер куда-нибудь и приходил поржать. Сет отошел от стола и продолжил варить свое варево, причем явно был недоволен. Ярослав сначала хотел с ним поспорить, но потом подумал, что спорить с существом, от которого зависит твоя жизнь, глупо. И вообще, надо прояснить пару вопросов, пока бог в хорошем, относительно, настроении. Уважаемый Сет, я могу спросить у вас ответы на пару вопросов? Ярослав постарался, чтобы его голос звучал как можно более уважительно и просительно. Сет повернулся к Ярославу и очень пристально и с удивлением посмотрел на него, как на заговорившую мебель, но потом улыбнулся и кивнул, по-видимому, сам себе. А ты не безнадежен, Хуман, и умеешь смирять свою гордыню. Я же говорил, что при должном обучении через пару тысяч лет из тебя может получиться что-то путное. Кстати, теперь, благодаря твоим модификациям, ты проживешь лет 300, а может и 500. А если учитывать первую инициацию, то можно накинуть еще 400. А если потратишь эти годы на саморазвитие, то и того больше. Ладно, задавай свои вопросы. Скажите, уважаемый Сет, Ярослав решил быть предельно корректным, почему вы сказали, что тот мир был испорчен хранителем? Разве хранители – это не защитники миров, и почему вы называете богов сообществом? Вот как в тебе сочетается твоя глупость с такими умными и объемными вопросами? Сет улыбнулся. Ладно, времени у нас много, давай прочту тебе пару лекций. Начнем с сообщества. Где-то 1500-700 лет назад, по официальной версии, а может больше, это уже мое мнение, один из архимагистров нашел защищенную аномалию с кучей непонятного и неизвестного оборудования и парой планет, связанных телепортами. Ты же знаешь, нет, не с того я начал. Вот что значит очень давно не иметь учеников. Разучился давать информацию болванам. Начнем сначала. Кто такие боги? Маги развиваются рывками, переходы со ступени на ступень зависят не только от работоспособности, но и от простого любопытства. Сначала это просто, но добравшись до больших энергий, начинаются проблемы. С годами любопытство становится все слабее и слабее, пока не сходит на нет. Маги просто растят личное могущество, но этого мало. Есть даже предположение, что старость зависит от любопытства, правда, это недоказанная и неподтвержденная теория. Но есть экземпляры, которым всегда интересно новое. Есть что-то в мирах, что это поощряет, но и защищает миры от таких, как они. Миры живых сами являются живыми и полуразумными. Так вот, маг развивается до определенного этапа, потом получает возможность путешествовать меж мирами. Это может быть осуществляться кучей способов, но, в основном, он получает доступ к порталам, не к внутрипланетным, а межмировым. Простые маги, даже накачав энергией портал, не могут пройти межмировые порталы, потому что существует какая-то защита. Но как только маг начинает путешествовать по мирам, с ним что-то случается. Меж собой мы называем это шило в заднице. После этого события магу для развития нужно постоянно двигаться. Маг может задержаться где-то на планете, но тут же начинает деградировать. Не сразу, но очень быстро, по меркам магов. Причем, это не зависит, занимается маг магией или нет. Что-то ведет мага по мирам. Он может остановиться только в 3 случаях, при определенных обстоятельствах, но это очень редкие обстоятельства. Поэтому боги – это вечные скитальцы и исследователи. Мы не задерживаемся надолго нигде, благо на определенных степенях у нас появляются инструменты, иметь все необходимое с собой. Это и личное пространство, а на высших степенях и личный домен. Но пока бог не поднялся до определенной ступени, ему многое нужно. Вот так и путешествует маг-полубог, подбираясь к уровню бога, а после он начинает чувствовать направление на аномалию. Богов начинает к себе звать сердце Творца, так преподают в Академии на Тантале. Что это? Это аномалия, где магическое воздействие невозможно или жестко структурировано. Во всех мирах в той или иной степени возможны магические воздействия, так как эфир струится везде. Даже в мирах, где вообще нет магии, эфир есть, просто в очень маленьких количествах. Если ты притянешь туда с собой энергию, то, пожалуйста, магич сколько влезет в пределах запасенной энергии. Но в аномалии это невозможно. Простая магия там недоступна, хотя эфира завались. Там возможно только божественное воздействие. Представь существо, которое к магии привыкло. Это для него как дышать, а тут, бац, и только божественная магия. И та с огромным напряжением и усилиями. Во всяком случае, так было поначалу. Но главное, оттуда мир тебя не гонит. То есть, там боги могут жить до конца своего срока, но либо отказавшись от магии, либо посвятив себя только развитию божественной магии, потому что все остальное не работает. Есть и такие, те, кто просто отказался от магии, но живет тысячи лет, и те, кто, наоборот, пытается перейти на новый уровень, обретя божественную магию. Кроме того, там, в этой аномалии, можно жить и простым живым. Многие полубоги завозили своих любимых зверушек, поэтому на трех из семи планет аномалии живут разные живые, разных видов. Причем, там магии нет, вообще, даже божественной. На двух планетах очень маленькая возможность магии, но только обычной магии, и на двух только божественная магия. Это так стало теперь. Почему так, никто не знает. Когда это место нашел один из богов, он своим присутствием запустил какой-то механизм. Потому что сначала в аномалии было только две планеты, а остальные проявились, когда мир наполнился богами, полубогами, магами и просто живыми. Там также есть просто огромный портальный комплекс, и с развитием мира внутри аномалии стали доступны и новые порталы снаружи аномалии. Так что, чем больше развивается внутренний мир аномалии, тем большее количество врат становится доступно для контроля снаружи. Так появилась организация по контролю врат. Потом начали приходить боги из разных миров и заселять планеты своими последователями, но вот влиять на них уже стало невозможно, как и получать от них энергию. Короче, там все сложно. Но если коротко, то три планеты простецов и магов, без магии, живут, как хотят, две планеты младших богов и их потомков, почти, как у простецов, только с простой магией, но небольших энергий, тоже живут, как хотят, и две планеты просто богов и старших богов. Вот там все строго, и это больше похоже на огромные университеты и лаборатории, где боги что-то изучают и исследуют. Там, только божественная магия. Естественно, миры простецов и младших богов, это наши протектораты и запасы материалов, в том числе и биоматериалов. За пределами аномалии мы просто контролируем межмировую сеть порталов, практически не вмешиваясь в жизнь планет. Но, если происходит что-то ну очень нехорошее, мы вмешиваемся. Как, например, на Героне. Пока понятно? Молодец. Ярослав хотел кивнуть, но не смог. Он так увлекся рассказом Сета, что даже забыл, что все еще находится на столе. Да, но ты описываешь простых живых с огромными силами. Причем здесь боги. Рано я тебя похвалил. Ярослав, ты балбес. Вот представь, что ты на танке, в броне, костюме и с автоматическим доктором попал в первобытное племя. Убить тебя нельзя. Вернее, можно, но аборигены не знают, как. Ты же можешь их убивать пачками. Можешь, при помощи инструментов, как что-то построить, так и разрушить. Можешь вылечить живого, а можешь убить. Кто ты для аборигенов? Правильно, бог. Но ты ведь не бог. Богами нас называют в мирах, где мы можем очень многое. Но есть миры, где эфира почти нет, и они пошли по пути технических цивилизаций. Там, где уровень небольшой, мы все еще боги. Там, где уровень высокий, мы где как. Где-то псионы, где-то потомки каких-нибудь ушедших, где-то энергетические существа. Зависит от технологии и верований. Между богами есть своя иерархия, свои звания, свои градации, но в связи с тем, что могут услышать простые маги и простецы, то принято говорить просто «боги». Мы же исследователи и путешественники, так что иногда нас заносит в такие дали. Теперь по хранителю. Понимаешь, миры, они полуразумны. Они дают шанс, но не делают живого лучше. Есть хранители с запредельной даже для богов жестокостью, но миру они подходят. Есть милосердные, но не подходящее миру. Есть только одна возможность проверить, все ли в порядке, это перейти через портал с планеты во внешний мир. Хранитель, как сторожевая собака на цепи, он не может покинуть свое подворье. Если хранитель не подходит или изменился, то мир дает ему возможность уйти. Но есть хитрые хранители, которые не уходят, а просто бегают по мирам для знания и прибегают обратно. Нет, со временем мир усилит давление, и они не смогут вернуться, но времени может пройти много. Так вот, хранитель Героны был таким хитрецом. Он хотел максимально усилиться, не уходя с планеты. Кроме того, хранитель Героны принес с одного из миров технологию духов. Ты думаешь, все духи подходят для использования? Да там список условий и запретов на пару метров мелким почерком. И 10 метров последствий при неправильном использовании. Так этот балбес еще и экспериментировать стал с душой, искрами и демонами. У него был остров, закрытый для посещения всеми, вот там он и ваял там демонических мутантов, и довыделывался. Он решил стать богом, не уходя с планеты, и подселил духа. Короче, пока у тебя нет таких знаний, чтобы понять, но могло все закончиться очень плохо. Но почему, я вроде понимаю почти все. Сет покачал головой. Ярослав, представь академика, объясняющего двухлетнему ребенку, как устроен мир. Ему надо опуститься до тех понятий, что есть у двухлетки. Я тебе и так рассказываю на пальцах. Ты же ничего не знаешь о магии, тем более о божественной магии. Как мне тебе что-то объяснить? Но я вижу магию. Ты видишь движение эфира, а не магию. А, устал я тебя убеждать. Вот что происходит, когда начинаешь спешить. Не вживил бы в тебя маяк, сейчас бы накинул обычный паралич, и ты бы заткнулся. Так, а вот если воздействовать точечно на гипоталамус, да, это божественная магия, но, я возьму вытяжку Хрова, а воздействовать буду обычной магией, но непосредственно. А давай попробуем. Сет задумчиво наморщил лоб. Эй, маньяк-ученый, ты что задумал? Вся почтительность с Ярика сразу слетела, как только он увидел предвкушающую улыбку Сета. Тут Сет опять напитал палец до свечения и полез в голову Ярослава. Вспышка боли и темнота. Глава 26. Чужой выбор пути. Верить или не верить людям? Это дело каждого. Верить богам – это возможность попасть в задницу. Пьянчушка-священнослужитель. Вновь очнулся Ярослав с ощущением здоровья и силы во всем теле. Такого не было уже очень давно. Забытое ощущение, которое бывает только в детстве и только утром выходных, когда просыпаешься для радости и удовольствия, а вокруг все хорошо и рядом твоя семья. Это были воспоминания еще с первой земли, когда Ярослав был маленьким и счастливым. Комната была просторной, обычной, но с одним дополнением. В ней не было ни окон, ни дверей, а также минимум мебели. И потолка тоже не было. Просто небо. Вот просто. В комнате вместо потолка было небо. Во всяком случае, именно такое ощущение появилось у Ярослава, когда он открыл глаза. Вот как эти долбаные маги такое делают, подумал Ярослав. Мебель, кровать, на которой лежал Ярик, какой-то шкаф и все. Ярослав полежал, прислушиваясь к себе, потом медленно встал с кровати. Он был в своих лохмотьях, но почему-то без следов крови и грязи. Как будто эти лохмотья тщательно отстирали, потом выгладили и опять надели на Ярика. Все равно, неприятно было смотреть на дыры и прорехи. Ярослав решил проверить, что там, в шкафу, но как только он сделал шаг от кровати, она тут же пропала. Ярослав вернулся обратно, но кровать не появилась. «Так, а если я хочу посидеть, мне садиться на пол?» – подумал он. «Может, как на Героне, обратиться к духу?» Хотя вроде Сет говорил, что у него нет доступа к духу. А на Героне дух общался только тогда, когда Ярославу Аркан дал доступ. «Дух, ты меня слышишь?» – четко проговорил Ярослав. И тут же напротив него появился маленький полупрозрачный шарик. Шарик был размером с теннисный мяч. Он повисел, потом преобразовался в знак вопроса. «Ага, вот как ты фурычишь. Слушай, а сидеть на чем?» Ярослав произнес несколько неуверенно. Шарик растянулся в плоскости, начал показывать картинки. Кровать, диван, кресло, пуфик. Потом пошли уголки, стулья, табуретки. Картинки все убыстрялись. Казалось, ему сейчас покажут все, на чем он сидел за свою короткую жизнь. «Стоп, хочу пару кресел и столик», – произнес Ярик, и картинки стали показывать то, что он заказал, разных расцветок и форм, но такие, какие Ярослав встречал в своей жизни. Вот это, такие кресла и стол были в приемной легиона в Джибуту. Старый добрый легион, да Ярик бы десятку в легионе отмотал, Вместо коротенькой прогулки по планете долбаного сбрендившего хранителя, посреди комнаты появился невысокий столик и пара глубоких кресел. Шарик померцал и пропал. Ярослав понял, что надо вызывать шарик-дух, если что-то захочешь. Он подошел к шкафу и открыл его. Внутри были пустые полки. А если представить одежду? В шкафу появился шарик и опять стал знаком вопроса. Понятно. Буду пока тебя звать Шарик. Хочу полевой комплект формы легиона и нательное белье. Опять картинки и выбор. Шарик показал разную одежду, а Ярик выбрал привычную форму и белье из картинок. Тут же в шкафу появилось все, что Ярослав заказал. Пока он переодевался, то обратил внимание, что на теле пропали все родинки и даже старые шрамы. Вот странно, а после Дунгара шрамы оставались. Подумал он, так, теперь бы чаю с печеньками, и можно подождать, когда позовут. Хотя, можно даже поесть чего посущественнее. Или как-то дать знать о себе Сету. Ярик опять вызвал шарик и четко произнес, что он бы желал встречи с богом Сетом, а пока ждет, хочет чего-нибудь перекусить. Потом быстро надиктовал шарику все, что помнил вкусненького из того, что ел на земле, ярко представляя, что он хочет. Обошлось без картинок. Думал, появится на столе, но блюда стали выплывать в светящихся сферах из стены. Опустившись на стол, сферы пропадали, а блюда начинали парить. Запах был непередаваемый, как раз такой, как помнил Ярослав. Он уселся за стол и начал есть. А бог подождет. Тут ведь такая вкуснота. Ярослав впервые получал такое удовольствие от еды. Там, на земле, было вкусно, но он к еде и любым удовольствиям относился как-то холодно, отстраненно. Сначала это он списывал это на действия Аси, но потом, уже на Героне, понял, что ему просто все равно, что есть и пить, а все эмоции какие-то тусклые. А теперь как будто что-то изменилось. Краски стали ярче, насыщенней, звуки и ощущения, все стало выпуклым и кристально ярким, как будто ушла какая-то болезнь. Интересно, а как будет с девушками? Подумал Ярослав. Как дела, варвар? Смотрю, не зря я в тебя эликсир полного восстановления влил. Все твои раны затянулись и дефекты прошли. Кто молодец? Я молодец. А ты готов к встрече с инспектором? Учти, он мой недоброжелатель, а значит твой враг. Сет не утруждал себя предупреждениями и просто появился во втором кресле за столом. А что это ты тут ешь? Хорошая детализация. Как тебе мой подарок? Сет стал сметать еду с тарелок, как уборочный комбайн. Какой подарок? Ярик искренне удивился. Ну, не одежду же и еду Сет имеет в виду, ментально совместимый, пространственный. Так, опять забываю, что ты у нас не учи варвар. У тебя была заблокированная эмоциональная матрица и все, что в нее сбрасывалось, очень грубо архивировалось и сбрасывалось. Нет, это ты тоже не поймешь. Вот как с тобой общаться, тебя для начала надо в школу, хотя бы начальную. Короче, часть тебя, на уровне твоей личности, оттягивала негативные эмоции и чувства, прятала их в себе. Это сделал ты сам когда-то в детстве. Это привело к развитию двух личностей, привязанных к твоей душе и искре. Одна личность практически оттягивала 80% эмоций. В будущем это привело бы к сумасшествию. Но, когда ты попал на алтарь, удар приняла на себя вторая личность, которая как раз и отвечала за эмоции и чувства. Тебя специально старались раскачать эмоционально, чтобы духи-паразиты полакомились. Ту личность, что оттягивала эмоции и защищала тебя, стерла почти полностью. Вернее, все привязки, эмоции и желания. А так как при этом должна высвобождаться энергия, то злые дяди и тети-демонопоклонники не ожидали, что твоя вторая личность просто передала энергию первой половине, породив инициацию, которая к тому же стала откачивать энергию из алтаря вместо того, чтобы отдавать ее, и растянула инициацию максимально, что в будущем положительно скажется на твоем даре. Плюс маяк насосал энергии и пульсировал в запредельном режиме, чтобы пробить защиту или хотя бы ослабить, а также осуществить свою защиту от агрессии. Понял, не понял, ну, куда еще проще. Просто я взял кусок твоего покалеченного духа, который покалечили в детстве, а потом добили на алтаре, сначала до конца оторвал его от тебя, а потом привязал обратно, но уже правильно, при этом правильно его структурировав. К тому же, так я обошел все ограничения по совместимости. Это же гениально, правда? Не понял, да что ж ты такой тупой? Я подарил тебе помощника, который сможет развиваться вместе с тобой вечно, вернее, пока ты жив, а привязан он не к твоему ядру, а к твоей искре, что значит, он может получать энергию самостоятельно, и даже после смерти последует за тобой и при новом воплощении опять будет с тобой. При этом, возможно, сохранит часть твоих знаний. Надо тебя пару раз убить и посмотреть, что будет. Шучу. Со временем твой помощник может стать и дополнительным накопителем энергии, а к нему можно привязывать внутреннее пространство, вплоть до домена, да и все, привязанное к помощнику, нельзя будет забрать, убив тебя или выпив твое ядро. А ведь обычно дух привязывается к магическому ядру. Классно ведь, опять не понял. Короче, бог Сет подарил тебе очень классную вещь, проведя над тобой очень крутой эксперимент, и я гений, а тебе очень повезло. Так понятно, балбес, а меня спросить, если я против этого был? Ярослав был возмущен тем, что опять стал подопытной крысой. Да зачем тебя спрашивать? Удивлению Сета не было предела. Ты правда считаешь, что здесь хоть кому-то есть до твоего мнения дело? Малыш, не льсти себе. Ты слаб, глуп, не обладаешь ни силой, ни знаниями, ни особыми способностями. Ты просто никому не интересен. Ты инструмент, вернее, ты заготовка для инструмента. Для меня ты представляешь интерес, но именно как подопытный. Так что не бухти. Просто наслаждайся жизнью, пока можешь. Сет, как всегда, жизнерадостно заржал. Кроме того, ты находишься внутри моего внутреннего кармана. Здесь всем управляет мой дух. Как ты получил еду, одежду? Твой дух передал твои желания, а мой их исполнил, используя мою энергию, которую я скидываю в карман для хранения. Если бы у тебя не было твоего зародыша духа, ты сидел бы здесь, пока я не пришел или не пожелал тебя достать. Ты разве не оценил, что ты получил? Оценил, спасибо. А это все вокруг настоящее? Зло произнес Ярослав, проведя кругом рукой. Конечно, да. Здесь много энергии, и мой дух при ее помощи преобразовал твои образы в материальные вещи. Твой зародыш очень тонко на тебя заточен из-за долгого взаимодействия, поэтому он считывает твои образы и преобразует их в правильном виде. То, чего нормальные маги добиваются годами и десятилетиями, сидя в медитациях и тренируясь, тебе упало в руки благодаря мне. Готовый инструмент для мага. Не благодари. Мне просто было интересно, что получится. Кстати, симбионт еще охранник и доктор. Вернее, может ими обоими стать. Но тут тебе придется потрудиться, и много потрудиться. Тренируй своего духа, обучая его, и будет тебе счастье. Так, поели, можно и навстречу. Встреча с инспектором началась сразу после еды. Сет провел рукой, все тарелки исчезли, и появилось третье кресло, в котором появился среднего роста очень ухоженный мужик. Перед этим комната мигнула, и Ярик понял, что они уже не внутри кармана, а где-то еще. Инспектор полулежал в шикарном кресле, потягивая что-то из высокого бокала. Кресла изменились кардинально, а Ярослав этого даже не заметил. Вот как, правда, из инспекторского сибаритствующего образа выбивался очень холодный взгляд и глаза арифмометра. Инспектор пристально посмотрел на Ярика где-то минуту, потом повернулся к Сету. Потом боги начали светскую беседу, но при этом Ярослав вдруг перестал слышать. Вообще все слышать перестал. Вот заразы божественные. Как же я устал от вас и вашей магии. Ничего, сделаю вид, что мне все равно и подожду. Подумал Ярослав и, поудобнее устроившись в кресле, стал ждать, когда его пригласят к беседе. Хотя очень интересно, о чем они говорят. Вдруг звук появился. Я все равно настаиваю на считывании памяти. Ты сам понимаешь, что технология подселения демонов-паразитов, притягивание основы духа, метки на духе и все остальное – это запрещенные технологии. Откуда они? Мы так и не узнали пока, где хранитель их взял. Ты своими действиями, конечно, обнулил эту цивилизацию, за что получишь благодарность Конклава, но, если останутся носители знания, живых разумных на этой планете придется совсем зачищать. Мы откроем порталы, ты знаешь куда. Здесь, на этой планете, ничего не выживет. Откат будет сильным, а ты будешь участвовать, как и я. Тебе это надо, Сет, инспектор говорил медленно, все время плотоядно посматривая на Ярика. Считывание, при его сопротивляемости, пацана убьет, наверняка. Ты же знаешь. И что, с каких пор ты стал переживать о простецах? Ну, во-первых, он уже маг, почти маг. Во-вторых, я сделал из куска его души ему фамильяра духа. Посмертное проклятие мага бывает очень непредсказуемым даже для богов. А тут проклятие будет усилено духом. Причем, я обошел все запреты, взяв его же дух и привязав к его искре. Прошло 3 дня, а варвар уже смог воспользоваться фамильяром. Вон, даже купол безмолвия с себя Хуман снял, на инстинктах, и наш варвар нас подслушивает. Это открывает такие перспективы, но надо понаблюдать, хотя бы лет 10, или вы откажетесь в университете от такой технологии, возьмешь другого, пусть даже мага, проведешь новый эксперимент, мы предоставим тебе любой материал, а алтарь, зараженный демонами-паразитами и раскормленный духами, где я возьму, тут надо много пересчитывать, нет, конечно, и без алтаря получится, но когда, сейчас я знаю 9 из 10 начальных параметров преобразования, ведь я сам организовал его попадание на алтарь. Как еще эти параноики могли отнестись к хуману с неизвестными знаниями? К тому же, абсолютно нечитаемого ментально, а значит, обязательно потащит на алтарь для снятия всех знаний. Ну, а там, маяк и кое-что еще. Все получилось, хотя перед этим они распотрошили не на алтаре предыдущих 5 агентов и выпотрошили ментально еще пару десятков. Да и чего ты на варвара взъелся? Дошел, попал на алтарь, активировал маяк. Частично снял внешнюю защиту, ослабил внутреннюю, завалил аж 3 демонопоклонников. Ну чем не герой, удачлив без меры, туп как пробка, нормальный герой, или ты из Алексаны? Она, конечно, была очень перспективным магом, но влезла туда по своей глупости и гонору, как у нее оказался код от портала планеты Красного Списка. Кстати, часть запретных знаний аборигены выдрали из нее, так что, это я к вам в университет приду вопросы задавать. Почему носителя таких секретов отпускают на планеты, да еще и из Красного Списка? То, что она твоя подруга, была, 1000 лет назад, вообще никаким боком. Кстати, этот везунчик даже ее основу успел найти. У него ее, естественно, отобрали, но он пытался активировать кулон, потому что болван посчитал, что там маяк, по которому я его вытащу. Из дуру, да благодаря своей удачливости, смог оставить метку на кулоне. Так что, я кулон нашел, но они там такого с основой наворотили, что придется считать и экспериментировать очень долго, чтобы отделить части чужих духов. При этом, ты знаешь, что память ее забрали, и когда она вновь станет живой, если совет оплатит и одобрит, то может тебя и не вспомнить, несмотря на все наши методики. Я, конечно, могу попытаться отследить искру, но там все зыбко, да и зачем? Думаешь, она наложила на себя Саити? Не, не вспомнит. Вернее, почти наверняка не вспомнит. Но пацан, считай, спас твою Ликсану. То, что от нее осталось. Милый дядечка-инспектор так зыркнул на Ярослава, что тот автоматически начал прикидывать, чем в него кинуть и куда бить. Просто на инстинктах, хотя и понимал, что не поможет. Потом проверяющий повернулся к Сету. Это все мило, но недостаточно. Ты знаешь правила. Ты можешь взять ответственность за него на те же 10 лет, знаешь, что только 2 варианта есть реальных. Ну, а потом, если окажется, что варвар не тянет или все-таки причастен, ты сам его убьешь. Другие варианты я не приму. Ладно, я на Андалус с докладом, замену тебе пришлют в течение декады. Инспектор встал и ушел в одну из стен комнаты. Сет сидел в кресле и о чем-то напряженно размышлял. Ярослав тихонечко встал и подошел к стене. Протянутая рука встретила твердый камень, причем холодный. А как же они все проходят сквозь эти стены? Ярослав вернулся в кресло и стал ждать, что скажет Сет. Понятно, что ничего хорошего, но почему-то хотелось оттянуть этот момент как можно дольше, да и куда деваться из каменной комнаты без окон и дверей. Я все больше склоняюсь к тому, что тебя все же надо убить. Голос Сета впервые стал таким холодно-аристократичным. Мне предлагают вещь, которая тебе очень не понравится, но не это главное. Она очень не нравится мне. Ты просто не представляешь, как я отбрыкивался. Впрочем, неважно, главное. И тут Ярослав совершил эпическую глупость. Он решил вмешаться в монолог Сета. Так может, тогда не делать ничего? Ярослав посчитал, что это мудрая мысль. Сет сначала замолчал, потом перевел взгляд на Ярослава. Потом на его лице что-то промелькнуло, и он каркнул какую-то фразу-команду. Ярик задеревенел, а свет и ощущения пропали. Ярослав был в темноте. Он не ощущал своего тела и не ощущал ничего вокруг. Ярослав был твердо уверен в том, что он жив, но ни одно чувство и ощущение не работало. Ярик не видел, не слышал, не дышал. Было страшно и тоскливо. Сколько он так провисел, Ярик не знал. Вот как можно было так по-глупому подставиться, ведь понимал, что Сет маг и бог, а с эмоциями не справился, вот и подставился. Почему эмоциям поддался? Ой, дебил. Тут Ярослав почувствовал, как будто ему на плечо лег любящий и преданный пес. Не говорит, дышит еле слышно, а ощущение участия от пса идет. «Шарик, это ты?» – подумал Ярослав. Ощущения усилились. Сейчас, когда ничто не отвлекало, Ярик начал чувствовать Шарика более полно. Он попробовал задавать ему вопросы и даже начал понимать, что тот отвечает. Вытащить из этого места он Ярослава не мог, где находится, не знал, опасности кругом нет. Ярик огорчился, что Шарик ничего почти не может, и получил порцию раскаяния, сожаления. Ярослав попытался объяснить, что Шарик не виноват, но сам запутался в объяснениях. Магичить Шарик тоже не мог, потому что ему перекрыл возможности более старший дух. Тогда Ярослав, вспомнив про то, что говорил Сет о знаниях в Шарике и его обучении, стал скрупулезно вспоминать свою жизнь, постаравшись передать Шарику чувство, что это надо запомнить, и это очень важно. Особенно он вспоминал то, чему его учили в лаборатории на Земле первой и в Джибуту, на Земле второй. Потом стал просто вспоминать свою жизнь, странную, на первой Земле, такую же сумбурную, на Земле второй. Оказалось, что жизнь у Ярослава довольно короткая, но вот некоторые поступки теперь вызывали стыд, особенно те, что раньше эмоции не вызывали совсем. Только теперь Ярослав осознал, что ему говорил Сет про кусок личности и эмоций, которые отбирала вторая личность. Теперь надо будет себя очень плотно контролировать, потому что теперь некуда сбрасывать злость и ненависть. Особенно долго он вспоминал, чему его учили на первой и на второй Земле. Оказалось, что он не пользовался и 1/10 того объема знаний, которые ему давали. Как так-то? Тут Ярик понял, что Шарик хочет помочь. Но как? Ярослав разозлился на то, что не может понять Шарика. Надо успокоиться, подумал Ярик, и вдруг почувствовал, как злость исчезла. И еще он ощутил радость Шарика, что тот смог помочь. «Это ты сделал, Шарик?» — мысленно спросил Ярослав. «Радость, утверждение, желание сделать что-нибудь еще. Спасибо. А ты не знаешь, где мы?» Ярослав сразу решил спросить самое важное. «Грусть, незнание, сожаление, надежда, что все изменится. Не грусти, Шарик, ты не виноват. Я сам вляпался. Не вовремя полез к Сету, а ведь знал, что я для него никто. Короче, сам я дурак», — подумал Ярик. «Ты помог». Вспышка света была внезапной, хотя глаза адаптировались быстро. Ярослав находился в зале, частично похожем на портальный зал, а частично на лабораторию, где его лечили после Героны. Ярик все так же висел в каком-то коконе и не мог пошевелиться, но хотя бы мог видеть. Псоглавые регулы появились опять тройкой и с тихим хлопком. Вся тройка ушла из поля зрения Ярослава и вернулась с мебелью. Они быстро установили уголок для отдыха, накрыли стол и, с хлопком, исчезли. Странно. Наверное, это не внутренний мир Сета, а реальный мир, поэтому и мебель реальная. Только вот где эта реальность? Сет просто появился в одном из кресел за столом. Налив себе бокал чего-то искрящегося и почему-то зеленого, Сет махнул рукой в сторону Ярослава, и тот, мягко опустившись на плиту, наконец-то смог двигаться. Ярик легко поднялся, но говорить поостерегся. Он решил поступать так же, как привык поступать в армии, когда встречался с большим командиром. Минимум инициативы, максимум внимания и послушания. Ярослав встал по уставной стойке вольно и стал ждать, что скажет Бог. Обратил ли внимание на это Сет, было непонятно. «Для того, чтобы ты все понял, я тебе немного раскрою, в чем ты участвовал и в чем тебе предстоит участвовать. Сообщество магов-богов не правит, мир слишком велик, им нельзя править хоть сколько-нибудь длительный срок, но можно направлять. Когда-то на заре становления сообщества богов наше общество выбрало путь контроля транспортной системы. Мы контролируем 99% портальных межмировых сетей в нашем секторе. Это меньше процента от всей сети порталов. Вроде, немного, только это сотни тысяч планет и систем. И таким образом, мы контролируем практически все. Развитие, технологии, торговлю, даже в какую сторону происходит развитие науки. На самих планетах мы тоже можем вмешиваться, но стараемся это делать опосредованно, через местный божественный пантеон и хранителей, плюс агенты влияния и последователи. Иногда все идет нормально, иногда все рассыпается, но 200 тысяч лет мы справляемся. Есть еще одно, что влияет на нашу власть, но не подчиняется нам, это потоки эфира. Вся Вселенная пронизана потоками эфира, причем эти потоки начинаются в местах, где мы с тобой исчезли бы оба от напряженности поля за секунды, и уходят туда, где этого эфира, практически нет. Кроме того, иногда эти потоки меняются, хотя и очень редко. Там, где эфира нет, портальная сеть просто не запускается, не хватает энергии. Но ведь кто-то же ее создал, а там, где эфира много, наоборот не запускаются порталы, потому что сгорят от переизбытка энергии. И опять вопрос, кто создал порталы там? Таким образом, мы находимся посередине между механическими цивилизациями и полностью эфирно-магическими. И мы предполагаем, что таких мест, где эфир нормальный, много, но наши порталы до них не добивают. Отсюда и предположение об 1%. Но градации количества эфира много. Фиолетовый список – это планеты с очень обедненным эфиром, где любое магическое воздействие – огромная проблема. Синий список – это опять же только механика, но с извращенными проявлениями магии в виде псионов, экстрасенсов и так далее, но все равно, с огромным трудом, но можно использовать магию. Голубой, зеленый и желтый список – это разной степени магические цивилизации и планеты. Оранжевый список – это самый беспокойный список. Здесь пытаются расшириться за счет развития магической науки, и иногда это приводит к проблемам. Здесь совмещают и механику с магией, а это вообще кошмар. А есть красный список. Это то, что может угрожать жизни в том виде, в котором она существует. Красный список может содержать миры разной насыщенности эфира, но всегда с максимальным уровнем опасности для всех остальных миров. На эти планеты запрещено появляться, портальная сеть заблокирована, но есть небольшие хаотичные прорывы и, конечно, наши точечные проколы. Мало, но есть. Красный список планет – это разные проблемы. Это и прорывы в миры хаоса, и в миры, где жизнь уничтожена механизмами, и миры, где живые настолько агрессивны, что убивают все и вся. Где-то, как на Героне, проблема в хранителе, где-то, еще в чем-то. В сообществе богов есть группа специалистов, объединенная в огромный университет. Под университет отдана целая планета, Андала, тысячи лабораторий, полигонов, кафедр и небольшая группа спецов, которые могут решать проблемы, а на этих специалистов работает огромное количество разных разумных. Я один из таких спецов. Когда ко мне обратились с Героной, именно я отловил хранителя и создал план по уничтожению цивилизации, основанной на духах. Это все уже было. Тот мир теперь принадлежит хаосу, как и три планеты, связанные с ним. Хаоситы, они другие. Для проникновения в наши миры они соблазняют местных властью, очень долгой жизнью, знаниями. Правда, после того, как хаос захватывает мир, меняется магическая физика и все, что они дали, изменяется кардинально, иногда на противоположное. Но не важно это, важно другое. Иногда хаоситы проникают в мир, но полностью поглотить его не могут. Там все зависает. Планета все равно закрывается на карантин на 10 тысяч лет, с продлением, если надо, и вносится в красный список. Обычно, мы не вмешиваемся, но иногда приходится. Теперь про то, что происходит, если с планеты красного списка приходит разумный. Ему есть два пути. Первый – это служение. Ставится добровольно-принудительная клятва-печать. Это – до конца жизни. Нет, жить можно и даже развиваться, но где-то до уровня магистра, не больше. Дальше не даст печать. В мирах богов такое ограничение чудовищно. Кто-то называет это рабством, кто-то ограничителем, но вещь для мага страшная. Так в нашем сообществе наказывают особо заигравшихся магов из молодых, но только до магистра. Всех, кто выше, просто убивают, а если не могут, то выкидывают в фиолетовый или синий список. Ну, тебе это пока рано знать. Другой путь – это ученичество. Тот же вид, но сбоку. Если маг становится учеником, то это тоже рабство. Учитель может все по отношению к ученику. А еще не все знают, что это ограничитель. Ученик не может вырасти больше, чем на ступень, по отношению к учителю, пока учитель жив. Да есть целая традиция по передаче учеников от более слабых магов более сильным. Но статистика говорит, что не более 5% проходит этот путь. Магическая градация такова. Младший ученик, ученик, старший ученик – это нижняя ступень. Там много ограничений. По объему энергии, по количеству одновременно используемых плетений, по восстановлению резерва. Следующая ступень. Младший маг, маг, старший маг. Следующая. Младший магистр, магистр, старший магистр. Дальше есть еще 4 ступени, но это тебе пока не нужно. Главное, что я в середине 6-й ступени. Так что для тебя ученичество мне было бы благом, а вот для меня, ученик, это ответственность. Если ученик не растет в течение 10 лет хотя бы на ступень, то начинает деградировать учитель. Вернее, не так, первую ступень, самую сложную, закладывающую будущее направление развития мага, надо пройти за 10 лет. Не прошел, все начинает рушиться. Некоторые маги используют учеников как рабов, а потом удивляются, что сами откатываются на ступень. Но и тут есть выход. Просто убить ученика. Это происходит по-разному. Невыполнимые задания, опасные эксперименты и так далее. А иногда просто магический поединок с учителем. Конечно, ученичество отражается в ауре и убийство ученика тоже. В нашем сообществе есть свои традиции. Смерть ученика от руки учителя или до достижения ступени младшего мага – это как испортить воздух в общественном месте. Сказать в лицо гадость не скажут, но в спину посмеются. Я очень хороший практик, но, по-видимому, плохой учитель. А может, это от того, что я слишком силен. Ну, представь, что в вашем мире академик, продолжая заниматься своими делами, учит детсадовского малыша. Это просто не нужно и не интересно академику. Ни один из моих учеников после моего становления богом не выжил. Все это видно в моей энергооболочке. Инспектор так тонко поиздевался. С одной стороны, разрешил оставить тебя в живых, с другой, практически прямым текстом заставляет взять тебя в ученики. Ты же не пойдешь в слуги? Я так и подумал. А там должна быть добровольная клятва. Есть, правда, обходы, но не в твоем случае. Вернее, я не хочу. Тебя ведь подчинить можно теперь только божественной магией, а это сразу станет видно. Те же насмешки и презрение. Алхимия, опять же, только высшая. И опять все сразу станет видно. Нет, тогда проще тебя убить. А главное, для отработки методики личного духа мне и вправду нужно где-то 10 лет. При этом надо, чтобы ты не подвергался высшим арканам и высшей алхимии, а через 10 лет снять с тебя параметры. И при этом ты должен развиваться как маг, чтобы оценить влияние духа на обучение. Если я возьму тебя на Андалу, там тебя либо убьют, либо воздействуют так, что ты запоришь эксперимент. Получается, что если я хочу завершить разработку, то должен выставить себя плохим учителем, потому что я не могу тебя обучать лично. Я и так отсутствовал 200 лет в университете, а у меня там лаборатория и другие исследования. Инспектор, а это Харус, такой же грандмастер, как и я, уже наверняка поделился этими новостями на Андале. Значит, куча завистников и недоброжелателей ждут, как я поступлю, делают ставки. А с другой стороны, моя разработка даст мне возможность стать на ступень сильнее. Я могу стать старшим грандмастером. Я к этому шел всего-то 500 лет. Это очень мало для бога, но я все равно не хочу эти годы терять. Поручить обучение другому магу – это еще больший позор. Короче, выхода практически нет. Поэтому ты и висел в стазисе 3 дня. Я пытался с помощью вероятностей просмотреть варианты. Делал я это под алхимией в ускоренном режиме. Даже для меня, с использованием духа и алхимии, это было очень трудно. Но не зря. Я нащупал один вариант, который вполне меня устроит. Теперь осталось убедить тебя, что это лучший вариант, потому что тебе придется не просто напрячься, а очень напрячься. Так что не изображай из себя солдафона, а сходи с плиты диагностики и присаживайся. Только помни, что убийство тебя, хоть и нежелательный вариант, но не исключенный совсем. Понял? Выполняй.